Глава 40. Следующие 3 недели прошли относительно спокойно, без серьезных проблем. Нанятые рабочие начали стройку и ремонт. Алекс ездил на пару ярмарок, потратил 20 хозяйских золотых, но привез и строителей-умельцев, и нужную технику. Работа кипела не только у меня на стройке. Незанятые в этом крестьяне занимались сельхозработами, садоводством и огородничеством. В город на заработки подалось процентов на 30 меньше, чем в прошлом году. В основном уходили крестьяне самых дальних деревень, где уровень жизни был невысоким, а урожай слабым. И я радовалась хотя бы этому достижению. По моему приказу Алик распустил слух, что осенью я скуплю у крестьян все излишки их продуктов. И те мужики, что побогаче, нанимали тех, кто победней, чтобы успеть собрать урожай всего, что только можно, и себя не обделить, и на наивной графине деньги заработать. Стивен, когда узнал об этой моей затее, только головой недовольно покачал. Он искренне считал, что я напрасно трачу золото. Ведь любые продукты, в случае необходимости, можно и на ярмарках купить, и в столице набрать. Зато таким образом в деревнях будет работа и для богатых, и для бедных, попыталась объяснить я свою точку зрения. «Вы себя обязательствами связываете по рукам и ногам», – проворчал Стивен. «Я только плечами пожала». Тот же Алик объяснял каждому, кто к нему обращался, что хозяйка будет покупать только качественный товар, а проверять качество будет сам Алик, который в подобном хорошо разбирается. Задурить мне голову не выйдет. Но Стивен продолжал считать, что это не дело становиться денежным мешком для крестьян. Вообще наши со Стивеном отношения постепенно менялись. Он уже не смотрел на меня как на классового врага. Постепенно оттаивал и даже понемногу рассказывал о жизни в столице. Не собственной, нет. Жизнь в верхушке аристократии. Именно благодаря ему я узнавала сплетни годовой давности, выучивала родословные придворных и училась понимать подводные течения среди аристократов при дворе и шире, в столице. Змеиное кубло, а не горделивые придворные, выдала я, услышав очередную историю о том, что нельзя доверять даже близким родственникам. Мы сидели в гостиной после обеда, пили чай и разговаривали. Стивен ухмыльнулся. Всего лишь люди, ваша светлость, со всеми их пороками и ошибками. Гнать надо из столицы таких людей. Тогда император останется совсем без придворных. Я раздраженно передернул плечами. Как будто они так важны для жизни государства. Стивен кивнул. Увы, важны. Любые послы прежде всего оценивают блеск двора и столицы. И только потом смотрят на жизнь в государстве в целом. У меня на языке крутилась только нецензурная лексика. Но вместо этого я спросила. «Скоро месяц, как я не была в столичном доме. Вы отправитесь туда со мной? Не хочу оставаться наедине с родственниками, если они снова появятся». «Конечно, ваша светлость», – кивнул Стивен. «Я буду рад составить вам компанию». «Ну вот и отлично. Вот и договорились. Мне уже не так неудобно будет беседовать с моей новой родней. Время до появления в столичном доме было занято домашними хлопотами. Алик побывал на очередной ярмарке, привез прошлогодний урожай, которые купцы пытались сбыть по бросовой цене. Ремонт в доме и строительство сразу 2 флигелей по бокам от поместья набирали обороты. Туда я не вмешивалась. И ремонтом и стройкой заведовал Стивен. А вот со швеями я успела уже пообщаться. В поместье появились накидки на мебель, легкие одеяла и покрывала, 2 скатерти, расшитые бисером, 2 домашних платья для меня, исключительно, чтобы пройтись по двору в теплую погоду. Здесь я была полностью удовлетворена результатами. Подвалы постепенно наполнялись провизией. Крестьянские мужики, снабжавшие мясом и изредка рыбой свои дома, часть добычи приносили в поместье, за что и получали звонкую монету. А уже здесь и рыбу, и дичь не только тушили или жарили, но и заготавливали впрок. В общем, я была довольна тем, как пока развивалось поместье. Еще бы крестьян оставить в деревнях. Но по словам Алика, да и Стивена тоже, в ближайшие 2-3 лет это будет невозможно. Слишком мало работы здесь. Я уже дала задание Алику присматривать на ярмарках специалистов разной направленности, готовых жить и работать в моих деревнях. Обещала финансовую поддержку, возможность сбывать крестьянам или в поместье свой товар, покупать здесь продукты по заниженной цене. Но пока что согласились только те мастеровые, которые трудились в поместье и на стройке флигелей. Слишком консервативными и тяжелыми на подъем были здесь люди. За сутки до появления в столичном доме я ощутила в груди знакомое раздражение. Магия давала знать, что пора вернуться в столицу, пусть и на 2 часа. Что ж, я была не против. Тем более, что у меня появились определенные дела там. И потому утром после завтрака мы со Стивеном перенеслись в столичный дом. Слуги встретили нас со всем почтением. Стивен отправился в свою бывшую лабораторию в глубине дома забрать нужные ему банки-склянки. Я же заперлась в кабинете. Меня интересовали документы на право собственности. Там должны были быть контакты тех поверенных, с которыми общался при составлении завещания дядя. Контакты имелись, но написать письма и отправить их магической почтой я, увы, не успела. В доме появились гости. Впрочем, кто бы сомневался.